В медицинском факультете сначала был также один профессор Керштенс, читавший врачебное веществословие. В 1764 году поступил Эразмус, первый открывший кафедру анатомии, хирургии и повивального искусства. Для его лекций был устроен анатомический театр, но полиция не хотела исполнять требований университетского начальства, не доставляла трупов. В 1757 году читался в университете на французском языке курс экспериментальной физики аббатом Франкози. Собрание было немалое любителей наук, между которыми находились и дамские персоны. В обеих гимназиях было 36 учителей, 16 русских и 20 иностранцев. О преподавании в этих гимназиях мы имеем несколько известий в записках фон Визена, бывшего одним из первых учеников университета. Здесь для уразумения слов фон Визена надобно заметить, что гимназии были слиты с университетом, и об ученике, проходившем гимназический курс, говорилось, что он учится в университете. «Сама справедливость, — говорит фон Визен, — велит мне предварительно признаться, что нынешний, то есть позднейший университет, уже не тот, какой при мне был. Учителя и ученики совсем ныне других свойств, и сколько тогдашнее положение сего училища подвергалось осуждению, столь нынешние похвалы заслуживает. Я скажу в пример бывший нам экзамен в нижнем латинском классе. Накануне экзамена делают приготовление. Вот в чем оно состоит. Учитель наш пришел в кафтане, на коем было 5 пуговиц, а на камзоле 4. Удивленный сею странностью, спросил я учителя о причине. «Пуговицы мои вам кажутся смешны», — говорил он, — «но они суть стражи вашей и моей чести, ибо на кафтане значат 5 склонений, а на камзоле 4 спряжения». И так продолжал он, ударя по столу рукою, «извольте слушать все, что говорить стану. Когда станут спрашивать о каком-нибудь имени, какого склонения, тогда примечайте, за которую пуговицу я возьмусь. Если за вторую, то смело отвечайте, второго склонения. С спряжениями поступайте, смотря на мои камзольные пуговицы, и никогда ошибки не сделаете». Вот каков был экзамен наш. Тогдашний наш инспектор покровительствовал одного немца, который принят был учителем географии. Учеников у него было только 3. Но как учитель наш был тупее прежнего латинского, то пришел на экзамен с полным партищем пуговиц, и мы, следственно, экзаменованы без всякого приготовления. Товарищ мой спрошен был, «Куда течет Волга?» «В Черное море», — отвечал он. Спросили о том же другого моего товарища. «В Белое», — отвечал тот. «Сей же самый вопрос сделан был мне. Не знаю», — сказал я с таким видом простодушия, что экзаменаторы единогласно мне медаль присудили. Как бы то ни было, я должен с благодарностью воспоминать университет, ибо в нем, обучаясь по латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, и паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам. В бытность мою в университете учились мы весьма беспорядочно, ибо, с одной стороны, причиной тому была ребяческая леность, а с другой — нерадение и пьянство учителей. Арифметический наш учитель пил смертную чашу, латинского языка учитель был пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков, но голову имел приострую, и как латинский, так и российский язык знал очень хорошо. У фон Визена встречаем также известие о курсе Шадена, бывшего ректором гимназии. Сей ученый муж имеет отменное дарование преподавать лекции и изъяснять так внятно, что успехи наши были очевидны. Шаден преподавал логику на латинском языке. Фон Визен поминает университет добром за то, что выучился в нем хорошо по латыни и довольно немецкому языку. Но другие воспитанники университета не могли похвалиться последним. Когда генерал-поручик Корф, управлявший во время Семилетней войны завоеванную провинцию Пруссии, ее потребовал присылки к нему молодых людей, которые могли бы служить при нем переводчиками французского, немецкого и польского языков, то правительство обратилось в университет, и тот выслал в Кёнигсберг 4 студентов и 6 человек учеников. Но когда они приехали в Кёнигсберг, то Корф нашел, что в переводчики они не годятся, да и ни к каким должностям определить их нельзя по незнанию немецкого языка. При том же ученики несовершеннолетние и только начали учиться. Губернатор назад отсылать их не заблагорассудился и распорядился таким образом. Приемля в рассуждение, что он и студенты, и ученики, как уже несколько лет обучались, и на то немалый кошт употреблен, приказал обучаться им наукам в Кёнигсберге во всем, как и прочие там студенты и ученики употребляются, и жалование давалось студентам по 90, а ученикам по 50 рублей в год. Сравнительно, университет стоял высоко, несмотря на свою юность. Лучшие молодые люди, закончивших курс в других учебных заведениях, отсылались в университет для дальнейшего образования. Так, в 1756 году Сенат приказал кадетского корпуса капралу Кожину за хорошее его обучение против прочих выпущенных из корпуса капралов дать чин подпоручика и отослать в Московский университет по требованию куратора Шувалова. Университет должен был увеличить число приготовленных молодых людей русских для таких занятий, для каких до сих пор употреблялись иностранцы. В 1761 году медицинская канцелярия напечатала в газетах приглашение иностранцам отдавать детей своих для обучения хирургии. Сенат велел призвать главного доктора в медицинской канцелярии Лерха и секретаря и внушить им, что объявление в ведомостях сделано очень неосновательно и чтоб вперед в таких делах поступали осторожно, ибо для обучения хирургии можно сыскать довольно и русских людей, как то из Московского университета, из Академии наук, из семинарий и других училищ, где преподается латинский язык. До сих пор каждая коллегия имела свою школу, образовывала для себя молодых людей, носивших название юнкеров. В 1763 году вышел указ: в Сенате и прочих местах юнкеров не иметь, а наличных всех из дворян поместить в сухопутный и морской корпуса, а не из дворян в Московский университет, а других, которые по летам не могут учения продолжать, в военную и гражданскую службу по способностям.